«Да, кстати, сколько я тебе должна?» — шепотом спросила я у Трисии. «Нисколько». «Но, Трисия, я включу это в счет, который представлю Ивон». «В этом, конечно, есть какая-то высшая справедливость. Пока что помоги мне разобраться». Итак, Тедди приводит сюда Камиллу, об этом узнает Ивон и устраивает облаву. Но, насколько нам известно, Хелен не была в курсе событий. А потом Тедди приглашает сюда Ивон, видимо, надеясь с ней помириться, но его убивают. Я оглянулась по сторонам. Свежие цветы стоимостью в несколько тысяч долларов, эксклюзивная мебель, сияющая великолепием под светом роскошных люстр, люди, на которых лежит печать богатства и благополучия, и все это под аккомпанемент, исполняемый на рояле музыки Гершвина. Впечатляет, конечно, но умирать за это или убивать? «Почему она ждала целую неделю, чтобы его убить?» — спросила Трисия. «Не знаю. Может быть, он просил дать ему еще один шанс? Ты думаешь, он его получил и опять все испортил? Возможно. Ой, у меня же в кармане ее прощальное письмо». Трисия недовольно простонала. «Но почему ты всегда забываешь сказать самое важное?» «Я еще не знаю, что в письме. Мне нужно собрать его из обрывков. Здесь в баре очень удобные столы. Пойдем». Трисия схватила меня за руку и потянула в сторону бара, но тут появился Пол. «Спасибо, что подождали, леди. Счет вашего брата оплачивала третья сторона». «А это, случайно, не журнал «Зейтгест»?» — спросила я. «Но вы узнали об этом не от меня», — предупредил Пол. «Итак, Тедди мало того, что изменял своей начальнице, так еще и оплачивал это за счет журнала. Хочешь рисковать, будь готов платить». Заверив Пола в нашей безграничной благодарности, мы отправились в бар. Несмотря на раннее время, у нас была уважительная причина, чтобы что-нибудь выпить. Мы устроились за столиком неподалеку от рояля, рассудив, что музыка заглушит наши голоса. Правда, мы все равно говорили полушепотом. Трисия решила, что особый статус отеля требует классических напитков, и заказала коктейль из водки с соком лайма. Я, подозревая, что вечер будет нелегким, остановилась на неразбавленном виски Гленфиддик. При том количестве головоломок, которыми была переполнена моя голова, раскладывать на столе головоломку из бумаги оказалось даже приятно. Тот, кто порвал письмо, проделал это очень аккуратно, так что все квадратики были примерно одного размера. Трисия позвонила Кэссиди с предложением присоединиться к нам. Выслушала ее брюзжание по поводу того, что Сент-Реджес — заведение не во вкусе Кэссиди. И только потом стала помогать мне раскладывать и передвигать маленькие клочки бумаги, пока мы, наконец, не начали понимать, что же написала Ивон. Мы как раз заканчивали расшифровку, когда прибыла Кэссиди. Мы поняли, что она появилась потому, как все бизнесмены вдруг дружно подняли головы и насторожились, словно львы возле водопоя, почуявшие свежий запах. А ведь она даже не была в вечернем платье. Это одна из причин, по которой Кэссиди не любит такие бары. Здесь нельзя проскользнуть незамеченной. Нужно непременно пройти сквозь строй любопытных взглядов. Иногда Кэссиди ничего не имеет против того, чтобы на нее обращали внимание, но в большинстве случаев предпочитает, чтобы ее не беспокоили. Быстренько чмокнув каждую из нас в щеку, она уселась и понюхала содержимое наших стаканов.